Ардан не дал тому договорить. Он ударил посохом о пол и, в то же мгновение, под его ногами вспыхнула ледяная печать, но ничего не появилось. Ни ледяной вспышки, ни пламенного всполоха, ни каменных игл или призрачных клинков ветра. Ничего из того, к чему готовились и чего ждали студенты первого курса военного факультета. А затем, прямо на их головы, рухнула сформированная в нескольких метрах над полом, развернутая плашмя, многотонная ледяная стена. От удара пол задрожал, а ледяные осколки, как от взрыва, градом посыпались вниз. Второго мага, судя по текущей по полу крови с кусками плоти, расплющило, а вот Арвилов, все же, успел сформировать щит. Огненный кокон окружил барона, буром просверлив стену. Но, со страху и от неожиданности, барон вбухал в щитовые чары все свои лучи, и теперь стоял посреди кипящей воды, вскрикивая каждый раз, когда тающая ледяная стена касалась его тела. Лишенный сил, по пояс в кипятке, посреди ледяного пласта, он не мог даже пошевелиться. Ардан, не обращая на него никакого внимания, обошел собственное творение. Не пройдет и 5 минут, как от стены не останется и следа, а энергия Лей вернется обратно в Лей, и подошел к Борису. «АРРД», прошептал Борис. «ЧЧГГГТТАКДДОЛГГО», Ардан едва сдержал рвущий горло ком. В его памяти всплывали все те моменты, когда он смеялся с Еленой и Борисом, сидя в кафетерии, когда навещал их на улице Святых Воителей, когда те приходили в Брюс и вместе с Тес, преподавателем щитовой магии и любыми другими желающими они болтали и играли в семерку. А в час нужды, в час настоящей нужды, Ардан, Гглав в Ной Чечет это ПРРШ Элиль, раздался очередной хрип. Ардан аккуратно, стараясь не навредить и не причинить лишней боли, достал отцовский рабочий нож и принялся резать веревки. Увы, без боли не получалось, так что Борис скрипел зубами и стонал. «Эгабар, ты даже не понимаешь, во что ты вмешиваешься», — начал причитать очнувшийся от шока Арвилов. «Ты впутываешься в такое, от чего может?» Вдруг Арвилов застонал. Ардан резко обернулся и увидел Аркара. Тот, местами изрядно окровавленный, с явными следами от пуль, левая рука повисла плетью, а на правом боку, кажется, виднелись 2 входных отверстия, и порезами от ножей, схватил за горло барона. «Это мой постоянный клиент, ублюдок», и с этими словами полуарк сдавил пальцы и резко дернул рукой. Держа в руках кадык и часть гортани барона, Аркар спокойно смотрел на то, как Арвилов, стремительно бледнее, хрипит и хватается пальцами за фонтанирующую кровью шею. Затем тот дернулся, еще раз, еще и упал в кипящую лужу, окрашивающуюся алым. «Он ведь не договорил», — устало и немного расстроенно вздохнул Ардан. «Не договорил? Ты идиот, Арт!» Аркар перегнулся через ледяной барьер и поднял что-то с земли. На поверку этим чем-то оказался револьвер. «Он тебе зубы заговаривал», — полуарк отряхнул железо и убрал за пояс. «Так что, если бы мы заранее не договорились, я бы сказал, что ты мне торчишь должен, то бишь-то, за спасение твой всей такой очень умный, но весьма тупой задницы». Акрар подошел к Ардану и помог тому освободить Бориса и подняться на ноги. Но стоило лорду встать, как Фахтов тут же рухнул и схватил что-то с земли. Этим чем-то оказался его окровавленный медальон, лежавший рядом с уже начинающей таять и исчезать ледяной глыбой. Аркар с Арданом переглянулись и снова подняли на ноги Бориса. «Пойдемте, ваше благородие», — процедил Аркар. «Если мой котелок голова, значит ца, еще соображает, то Кривой далеко не ушел и ждет нас неподалеку, все же Инге нужен наш заказ». Аркар, оставляя кровавый след на полу, справа. Ардан, прихрамывая на простреленную ногу и прижимая ладонь к ране между ребер слева. Борис, скорее напоминающий едва живую отбивную, вися у них на плечах, по центру. Втроем они направились к выходу. «Сейчас в одну лечебницу, ваше благородие, скатаемся», — все не умолкал Аркар. «Там, конечно, больше нашего брата орков, табишта, лечит, но и вас стерилизуют. Борис, кажется, едва сознание не потерял. Стабилизируют», — снова поправил Ардан. «Ну да так и есть, а потом отвезем вас туда, куда скажете». Ардан, которого в лечебнице, на деле в подвальном помещении заброшенного театра в районе старого парка, подлатал орк, напоминающий внешним видом шамана Шантира, наконец вернулся обратно, без Аркара. Тот уехал улаживать какие-то нюансы со своим начальником-главарем, лидером банды, вождем. Ардан так и не разобрался, какими титулами обладали участники банды орочьих пиджаков. Все, что на данный момент, осознавал юноша, что он, в своей и чужой крови, в безнадежно испорченной одежде, почти без сил сидел на лестничном пролете, не имея возможности сделать последний рывок и подняться в квартиру. Аркар оказался прав, их действительно ждал Кривой с его людьми. Они, обменявшись с полуарком всего парой слов, погрузили в автомобили раненых и повезли их по указанным адресам. После старого парка они поехали в новый город, где Бориса сдали на руки врачам в лечебнице столь помпезной, что она больше походила на какой-нибудь музей. Кажется, в приемной Ордан даже видел несколько эльфов-целителей. И вот, Ордана высадили около бара, он поднялся по лестнице и сел. Просто сидел и смотрел в одну точку. В голове было пусто. Содержимого там, в данный момент, наличествовало даже меньше, чем в неустанно поющем утробные песни животе. Скрипнула дверь, и этажом ниже показались длинные, рыжие волосы. Тесс, в той же одежде, что и несколькими часами ранее, поднялась по ступенькам и, подобрав полы юбки, села рядом с Орданом. «Ты в порядке? Через пару дней буду», с трудом волоча языком, ответил Ордан. «А Борис, через пару месяцев, будет». Тесс несколько секунд посидела рядом, а потом сжала пальцами окровавленную ладонь Орди. «Пойдем, подлатаю тебя», она скептически глянула на порванную брючину и распоротый свитер. «А то эти швы даже швами назвать нельзя, разойдутся». «Давай немного посидим», не шелохнулся Ордан. «Посидим? Ты сейчас тут все кровью зальешь». Вместо ответа Арт лишь кивнул на небольшое окошко. По ту сторону грязного, мутного стекла, начинал пылать рассвет. Золотыми объятиями он обхватывал снежные крыши метрополии, подсвечивая пары, заставляя в испуге разбегаться по улицам столицы длинные тени. Тесс вздохнула и положила голову на плечо Ордану, а тот сидел и смотрел на поднимающееся за горизонтом солнце. Или, может, око духа дня. Глава 57. С закатанными рукавами, в немного потертой рубашке и с приспущенным узлом галстука, Ордан сидел на холодном полу испытательной площадки Аверского и угрюмо взирал на дурацкую куклу. Ростовый манекен в шутовском наряде надменно насмехался нелепо намазанной алой улыбкой и синими, ехидными глазами на деревянной сфере, заменявшей тому голову. Сам же гранд-магистр, в присущей ему, заляпанной чернилами, давно не стиранной одежде, стоял рядом и, попутно с тем, как вешал на куклу разнообразные щитовые чары, умудрялся читать новомодный труд рекурсия многосоставных свойств, выпущенный в начале календарного года гранд-магистром Эриком Мясницевым, наставником профессора Конвилла. Не уверен, что можно зациклить площадные военные заклинания с нагрузкой выше 16 лучей на 3 звезды, проворочил себе под нос Верский, попутно перебирая неполным комплектом пальцев по посоху. Хотя выкладки, конечно, интересные. В очередной раз увидев отсутствующий на ладони палец, Ордан вспомнил о сцене во дворце. И, если бы не тот факт, что паук, как он прозвал того фае, являлся бездомным, а Аверский, самым обычным человеком, его можно было начать подозревать в чем-то помимо весьма своеобразного стиля обучения. «Господин Аверс, я уже говорил вам, Арт, чтобы вы обращались ко мне на «вы», но просто по имени», — перебил Аверский. «Этого будет вполне достаточно». Ордан вздохнул и развалился на полу. Раскинув руки в разные стороны, он смотрел на низкий свод, местами обожженный, местами покрытый следами от кислоты, а местами словно оплавленный, но не внешне, а внутри. Будто огонь возник изнутри каменной кладки, а может вовсе и не огонь. Юноша чувствовал, как постепенно его звезда восполняет потраченную энергию. Без лишней жадности, даже с некоторой линцой, она поглощала разлитую в пространстве лей, подаваемую по кабелям под едва заметно мерцающий купол защитных чар. Мгновение за мгновением вновь загорались лучи внутри сознания Орди. Аверский повернул запястье, на внутренней стороне которого, на военный манер, блестел простенький циферблат офицерских часов, очень старых, куда старше самого гранд-магистра. «Вы уже 2 часа пытаетесь поразить мишень, и пока». Аверский демонстративно оглядел манекен. «Не уверен, что это можно счесть за успех. Хотя, наверное, Тони сильно испугался вашего натиска». Тони так Аверский называл ростовую куклу-мишень. «Возможно, нам стоит обсудить некоторые детали ваших попыток». Орди едва не воскликнул. «Да неужели, вы действительно так полагаете?» Но сдержался. Всю прошедшую неделю он днями, ночами и, даже, вместо некоторых лекций, пришлось, ради экономии времени, отказаться от военного направления, юриспруденции и истории, корпел над списком учебников и трудов, выданных ему Конвиллом и Аверским. Но, разумеется, сумел немного разобраться лишь в части из них, да и то, не целиком. Объема информации в книгах оказалось столько, что вряд ли арты за год осилит, не говоря о том, что большая часть требовала практики. А практика – денег. А деньги теперь, конечно, хрустели свеженькими эксами на счету императорского банка, но все еще не являлись неким неисчерпаемым ресурсом, который можно тратить без оглядки на последствия. Давайте, для начала, Арт, вернемся к нашему предыдущему занятию. Аверский закрыл книгу и, усевшись на пол рядом с куклой, отложил ту в сторону. Посох же беззастенчиво приставил к Тани. Типология военной маги, проникающие и подавляющие печати, все так же глядя в потолок, ответил Арди. Пару слов про них поподборнее, чтобы я убедился, что вы усвоили материал на уровне понимания, а не зубрежки. Ардан никогда и ничего не зубрил. От Танха из Кости всегда наставляли, что пока разум не поймет и не примет новую информацию, сделав ее частью не только сознания, но и тела, то сколько бы ты ни имел знаний, они окажутся столь же бесполезны, как речной песок для изнывающего от жажды. Проникающий тип служит для того, чтобы проигнорировать большую часть щита и, пробив его, нанести урон цели, прикрыв глаза, рассуждал Ардан. Он требует, что парадоксально, большего количества энергии, чем тип подавляющий, который попросту вступает в противодействие щиту. Как вы можете объяснить этот парадокс, Арт? Аверский достал из-за пояса чуть погнутую, небольшую флягу, с которой никогда не расставался и сделал несколько шумных глотков. Судя по резкому, травяному запаху, в ней плескался какой-то лекарственный отвар. Учитывая наличие в щитовых чарах сразу трех типов, перенаправления, поглощения и рассеивания, то проникающим военным заклинанием надо иметь возможность справиться с любым из типов, что заранее закладывает необходимость в дополнительной энергии. Потому что, подбодрил Аверский, потому что, проникающим заклинанием проще всего в противостоянии с щитами поглощения, потому как они являются изначально конфликтующими структурами, продолжил рассуждение Ардан, вспоминая и переваривая все, что узнал за последнюю неделю. Именно это и заставило ученых создать еще два типа щитов, что впоследствии, все не унимался Аверский, что впоследствии надвинуло на мысль уже военных создать второй тип военной магии, подавляющий, неопределенно помахал рукой Арди, будто пытался подобрать нужные слова. Подавляющий тип требует меньше энергии, чем проникающие, ему без разницы с каким типом щита взаимодействовать. Так почему же тогда, при такой логике развития событий, Арт, щитовая магия не отмерла? Потому что, Ардан нахмурился. А, собственно и действительно, почему? По идее, подавляющий тип военной магии должен был поставить крест на изысканиях в щитовых чарах. Просто потому, что по умолчанию, требовал меньше лучей, чем находилось в щитах, но при этом загвоздка заключалась в том, что на практике, а не в теории, все выглядело в точности наоборот. Ладно, давайте зайдем с другой стороны. Арт Аверский, судя по интонации, усмехнулся привычной, кривой улыбкой, из-за чего шрамы на его подбородке и шее стали еще отчетливее. Вы назвали различия типов военной магии. А что у них общего? Общие черты обоих типов заключаются в наличии у них свободного массива, так как вся военная магия строится на принципе бесконечного количества модификаций. А щитовая, кажется, усмешка Аверского стала еще шире. Если, конечно, не брать в расчет стационарные, тяжелые щиты, основанные на подпитке из накопителей или кабелей. Брови Ардана чуть вздрогнули и приподнялись. И почему он прежде сам не наткнулся на столь очевидную и довольно банальную закономерность? У них тот же принцип. Верно, щелкнул пальцами Аверский. А значит, что военная и щитовая магия соревнуются не в контурах, определяющих свойства заклинания, а в массивах, задающих правила. Отлично, Арт. Немного саркастично воскликнул Аверский, давая понять, что он имел в виду вовсе не похвалу. Нам с вами понадобилось всего полмесяца, чтобы вы пришли к этому выводу. Жаль, конечно, что ваш профессор Энманиш оставляет тему отмычек для щитов аж до третьего курса. Так бы вы, конечно, имели возможность наткнуться на зависимость массивов раньше. Ой, погодите, не вы ли, случаем, взломали щит на Бальера? Ардан скрипнул зубами и пару раз медленно вдохнул и выдохнул, успокаивая нервы. В последнее время, в особенности после происшествия в банке, в поезде, а затем с Борисом, Арди становился немного, как бы сказать, на взводе, как сжатая пружина, которая вот-вот достигнет предела и выстрелит. И, разумеется, как назло, в случае Ардана, она выстрелит ему же в лицо. И, раз уж вы столь ловко подчеркнули данные зависимости, то легко ответите на мой вопрос, каким образом ваши ледяные стрелы, ледяные залпы, Аверский знал название заклинания незнакомца, что, после оговорки Кирилла Аврилова, не очень-то и удивительно, а также довольно неумелый, заранее вами испорченный каменный кулак и огненный заряд не смогли даже напрячь мои щиты, Арди еще пару раз вдохнул и выдохнул. Ну, разумеется, от взгляда гранд-магистра военной магии не укроется тот факт, что Ардан сам немного нерадиво формировал печати остальных стихий, кроме водных ледяных. Нет, вы, конечно, правильно делаете, что стараетесь не демонстрировать свои способности во всех стихиях, уже почти в открытую смеялся Аверский. Но любой идиот, который умеет чуть больше, чем из книжки печати доставать, поймет, в чем дело. Да и на занятия по военной подготовке вы больше не ходите, а стихийные защитные чары, насколько мне известно, изучают лишь с, опять же, третьего курса. Так что можете поумерить свой пыл, господин говорящий. Кстати, именно из-за искусства и Анхани вы так легко оперируете стихиями, ну это просто к слову. Чтобы вы не ощущали себя сверхмагом, наверное, Аверскому доставляло удовольствие демонстрировать свое превосходство. Хотя, почему наверное, так оно и было. А еще Ардан начинал понимать причину натянутости отношений офицера Миллара и гранд-магистра. Последний, судя по всему, страдал от комплекса самого умного в комнате. Ардан вспомнил все те эпизоды, когда пытался поразить мишень заклинанием. Какие бы печати он ни формировал, сколько бы ни искал нужные вариации, изменяя направление удара, скорость, объем площади поражения, интенсивность сопротивления, да что угодно. Любые модификации печати неизменно натыкались на непроницаемую для них преграду. Причем каждого из трех типов. Более того, Аверский и вовсе незатейливо чередовал их друг с другом. Поднимал щиты по очереди. Сперва поглощающий, затем перенаправляющий, а под конец рассеивающий. Итак, по кругу. Но среди карусели разноцветных вспышек и впустую потраченной лей, Ардан, теперь, после очевидной подсказки, заметил прежде скрытую от него закономерность. Каждый раз гранд-магистр военной магии поднимал щит уже после того, как Ардан начинал формировать печать, спящие духи. Если бы не тот факт, что Ардан мог почуять Фаиза добрый километр, он бы начал сомневаться в принадлежности своего нового наставника к человеческому роду. «Вы считывали мои массивы на стадии формирования печати», — выдохнул шокированный Арди. «Но это, если это невозможно, то, дорогой Ард, как я тогда это делал?» Перебил Аверский и похлопал по обложке лежавшей рядом монографии. «Он ведь еще и сложнейшие научные изыскания попутно читал. Все же я действительно сомневаюсь в возможности зацикливать площадные заклинания. Нет, Аверский, конечно, муд человек весьма своеобразного характера, но не настолько, чтобы так пытаться поднять свое и без того, причем оправданно, раздутое эго за счет первокурсника. Нет, он, скорее всего, пытался дать подсказку. И тут Ардан резко сел и посмотрел перед собой. Как он и предполагал, Эдвард ухмылялся, попутно теребя в пальцах протезы пальцев. «Существует типология массивов в военной магии», – ошарашенно произнес Ардан. «Вы не считывали массив? Вы просто видели тип моего массива и подбирали против него щит. Близко, очень близко, Арт», — кивнул Аверский. «Не стану дальше мучить вас, лишь укажу на то, что в принципах изучения факультет военных и лекарских знаний очень схожи. Студентам и того и другого требуется выучить просто неприлично большое количество печатей и модификаций. Но дело не только в банальной зубрежке. Человек, помнящий наизусть десятки модификаций печатей в бою, все равно бесполезен. Ответите? Почему? Потому что нельзя запомнить их все», — Аверский уважительно хмыкнул. «А еще не все потеряно, да, Арт?» Гранд-магистр поднялся на ноги, на мгновение демонстрируя под задравшейся штаниной протез стопы. «Отдельный военный факультет существует потому, что помимо зубрежки, военный маг должен уметь на лету менять свои печати. Разумеется, не переписывать их полностью, потому как на это уходит слишком много времени, но вносить коррективы в основные узлы. Это не типология, в классическом понимании, а просто общности. Скорость, к примеру, или площадь поражения, и так далее по списку характеристик. А со второй звезды добавляется еще и взаимодействие стихий. В целом, если упростить, сражение магов напоминает усложненную версию игры камень-ножницы-бумага. Ардан едва не хлопнул себя по лицу. Еще читая учебник незнакомца, он видел, в описании печатей, фразу «максимальные комбинации рун», которые и делились на те самые узлы, упомянутые Аверским. К примеру, вы собираетесь воплотить скоростной каменный кулак, Аверский стукнул посохом по полу и, молниеносно, под его ногами вспыхнула печать, а затем из навершия посоха вырвался небольшой, скорее напоминающий гальку, но очень быстрый камень в форме детского кулачка. Тот просвистел над полом и исчез во вспышке поглотившего его барьера испытательной площадки. Если я вижу в вашей печати узел скорости, то я сразу формирую щит со свойствами эластичности и перераспределения нагрузки. Снова удар посоха и Аверского окутала мерцающая, мыльная пелена, слегка прогибающаяся по краям. Только сейчас Ардан понял, что за все прошедшие 2 часа гранд-магистр ни разу не использовал щит с большим количеством лучей, чем содержалось в печати Хардана. Если же вы жертвуете скоростью и увеличиваете объемы, скажем, проникающие свойства, то я просто меняю массив щита на более подходящий. Это все, разумеется, в общих чертах. Потому как, если я обладаю хоть небольшим умением в военном деле, то я должен еще постараться сделать так, чтобы мои щиты тратили энергии меньше, чем ваши атакующие заклинания. Тогда, в момент, когда вы выдохнетесь, бой закончится всего одной моей печатью, но об этом позднее. А если я не стану вас атаковать? Ардан схватил посох и тоже поднялся на ноги. Тогда вы не сможете прочесть мои печати. Очень умно, Арт, прямо невероятно благоразумно стоять напротив военного мага и позволить ему атаковать вас первым. Хмыкнул Аверский и ударил посохом о пол. Перед ним, долей мгновения позже, сформировалась тонкая, ледяная спица, пролетевшая над полом с такой скоростью, что если бы не свойство площадки, Ардану бы пронзило горло еще до того, как его посох замкнул энергию Ли и сформировал щит. «Хорошо, я понял», — с досадой кивнул Арди. «Но это вы, а это я. А если сойдутся 2 равных мага, не бывает равных друг другу магов», — покачал головой Аверский. «Все равно кто-то лучше, а кто-то хуже. Я просто пытаюсь перевести вопрос в теоретическую плоскость», — развел руками Ардан. «Если предположить, нет никакой теоретической плоскости в военной магии, Арт», — перебил его Аверский. «Здесь есть знания и практика, больше ничего. Все остальное оставьте людям с большими погонами и маленькими яйцами, сидящим в своих мастерских и о сражениях лишь в учебниках читавших». Гранд-магистр невольно потянулся к шрамам, но вовремя одернул себя. С небольшим вздохом он продолжил. «Но если уж вам так хочется, Арт, то в теории, если предположить, что никто не станет атаковать первым, то маги просто разойдутся и пойдут по домам. Но, в таком случае, атакующий всегда в проигрышном положении, потому как дает возможность прочесть его печать». «Да», — выгнул правую бровь Аверский. «Вот я вас сейчас атаковал первым. Сильно помогло, прочли мою печать, Ардан, если честно, ее даже и заметить-то не успел. В реальном бою он бы умер, так и не поняв, что именно за заклинание отправило его к спящим духам или вечным ангелам. Разница в умении», — не сдавался Арди. «Именно», — не стал спорить Аверский. «Вот поэтому на военном факультете и обучаются столько лет, а затем еще и постоянные тренировки в составе подразделений на военных полигонах. Только 1000 часов практики, Арт, и 100 часов изучения печатей, их свойств и прочего, позволит вам не сдохнуть в первом же боевом столкновении с кем-то, кто владеет военным искусством. Что же, теперь, хотя бы, стало ясно, почему испытательные площадки использовались учащимися военного факультета по собственному расписанию и абсолютно бесплатно. А если, скажем, магу придется сражаться против нескольких противников?» — спросил Ардан, вспоминая недавнее происшествие на складе номер 6. «Имеются свои особенности», — кивнул Аверский, «о которых мне пока нет смысла даже пытаться вам рассказать. А если некоторое количество магов против, опять же, другого некоторого количества?» Аверский недобро прищурился. «Это не теоретический вопрос», — замахал руками Арди. «Ну, может, только немного. Просто если, предположим, это военная операция и сразу 10 магов столкнется с другим 10, то в этом случае командование, допустившее такое столкновение, будет расстреляно или повешено, Арт, строго и, даже несколько агрессивно», в который раз перебил Аверский. «Потому как в подобном сражении невозможно выжить ни самим магом, ни тем, кто попадает под горячую руку. Но если, все же, и одна и другая стороны решили растранжирить штучные кадры, то будет месиво, хаотичное, беспощадное и бессмысленное. Полетят самые разные заклинания, и ситуация возникнет как в игре в камешки. Знаете такую? Там, где надо сбивать пирамидки на расстоянии. Аверский кивнул. Кому не повезет со щитом, тот и помрет, пожал плечами гранд-магистр. А учитывая, что во все стороны полетит энное количество самых разных заклинаний, не повезет каждому. Так что на линии фронта, арт, магов используют либо в качестве дополнительной артиллерии, чтобы они совместно накрывали печатями целые площади, либо в качестве контрартиллерии, чтобы спасали от чужих магов, либо для очень аккуратных, диверсионных операций в тылу, где, опять же, массовых сражений не предвидится. Но тогда какой смысл в том, чтобы столько лет иксов тратить на подготовку специалиста, которого может заменить несколько стволов артиллерии? Взгляд Верского стал еще тяжелее. «Пойдемте за мной, Арт». И, не дожидаясь ответа, гранд-магистр направился в сторону своего кабинета. Открыв массивную, тяжелую дверь, он прошел внутрь, привычно поставил посох к столу, а затем из шкафа с множеством гримуаров, печатных и даже рукописных трудов, достал тонкую книгу страниц на 150. Положив ее на стол перед Орданом, он посмотрел тому в глаза. «Это одно из заклинаний, за изучение и распространение которого вас убьют вместе со всей вашей семьей и любым, с кем вы хотя бы за руку здоровались за последние полгода. Стратегическая магия», — кивнул Ордан. «Именно», — Аверский открыл первую страницу. На ней оказалась запечатлена одна единственная печать. Печать настолько сложная и, кажется, вообще состоящая из нескольких печатей, что от одного взгляда на нее закружилась голова. Гранд-магистр, видя реакцию Ордана, перевернул лист. Как оказалось, все 150 страниц труда были посвящены всего одному заклинанию. Заклинанию, которое, судя по описанию, это «чудовищно», — подсказал слово Аверский, захлопывая книгу. «То, что вы видите, даже не самое страшное, Арт, что можно лицезреть на испытаниях. Благо, что ни в одном из современных конфликтов маги не применяют подобного, потому что тогда и противник применит. А там уже не маленькая заварушка, а самая настоящая война на уничтожение. А такая никому не нужна. Во всяком случае, пока. Ну а теперь, раз уж я утолил ваше любопытство, то вернемся обратно. За сегодняшнее занятие вы должны хотя бы раз суметь поразить цель. Но как я это сделаю, если вы читаете мою печать? Арт, вечные ангелы, прошу, не заставляйте меня пожалеть о том, что я взял вас в ученики. В самом деле, чуть устало взмолился Аверский. Если я на ходу меняю свойства печати, значит, мне нужно тоже переписать печать. Засветился лицо Марты, тут же померк. Аверский, ведь ему об этом уже говорил. Но если переделывать печать прямо в момент начертания, то она попросту сломается. Если долго тренироваться, то не сломается, скупо ответил Аверский. Именно это умение, переписывать печать в момент ее формирования, требуется для перевода со второго на третий курс военного факультета. Для вас же, Арт, если, даже под моим чутким руководством, не справитесь за следующий месяц, то, не обессудьте, это будет означать, что у вас нет способностей к военной магии и наше с вами сотрудничество закончится. А теперь пойдемте обратно. До 2 часов ночи еще прилично времени. Покидая кабинет, Ордан бросил быстрый взгляд на нерадиво брошенную на стол книгу. Книгу, в которой прятался чудовищный секрет. Там, на второй странице, застыла фотография испытаний печати. Каменная площадь в 250 метров, вот что на ней изображалось. Площадь с каменными деревьями и травой, каменными ручьями и лужами, каменными грузовиками и автомобилями, каменными осколками от упавших и разбившихся вдребезги птиц, и с каменными изваяниями зверей, застывших в нелепых позах, а еще привязанных к столбам каменных людей, чьи лица навеки исказили агонизирующие крики. Все, чего коснулись жуткие чары, оказалось обращено в твердь, безжизненный, мертвый камень, созданный Лей. Вот, что означала стратегическая военная магия. Смерти ничего кроме нее. Сегодня я собрал вас здесь, господа, с одной целью. И цель эта столь же великая, сколь и ужасная. О ней вы будете вспоминать в своих самых страшных кошмарах и молиться, чтобы вам никогда не пришлось выполнять функции военного мага где-нибудь в приграничье теократии Нария. С этими словами профессор Каверцкий, привычным жестом поправив свои бессменные грязные очки и, взяв со стола шмат окровавленного мяса, подошел к укрытому темным покрывалом ящику. Аудитория, состоящая из студентов второй группы общего и первой группы военного факультетов, задержала дыхание. Они, в данный момент, находились в довольно просторном, но очень своеобразном зале. Обнаружилось то в здании факультета биологии и алхимии, но располагалось на уровне цокольного этажа. Лавки и столы стояли вокруг песчаного плаца широким, круглым амфитеатром, приподнятым на балкон. Да-да, под ногами студентов зияла трехметровая пропасть, венчавшаяся песчаной ареной диаметров в 7 метров. Доступ к ней, к неприметной лестнице с хитрым подъемным механизмом, имел лишь преподаватель. В данный момент вниз, на песок, под желтоватый свет лей ламп спустился Каверцкий. В грязных очках, столь же неряшливой одежде и вечно всклоченных волосах он, стоя на песке, покрытым разнообразными пятнами, стал, неожиданно, выглядеть даже несколько грозно. Уж простите за театральность, но первое занятие, связанное с лей фауной, требует от меня продемонстрировать вам то, что, наверное, отпугнет от этой сферы знаний самых впечатлительных из вас. Каверцкий, как-то криво и неловко улыбнувшись, будто предварительно репетировал этот жест перед зеркалом, сдернул покров с ящика и, одновременно с этим, кинул внутрь шмат мяса. «А-а, вечные ангелы!» Кто-то закричал, другие схватились за посохи и начали судорожно пытаться начертить щитовую печать, но у них ничего не получалось. Несколько самых впечатлительных девушек и пара парней даже потеряли сознание. Там, на песке плаца, в белоснежной клетке без крышки, находилось нечто. Ардан, подавшись вперед, втянул воздух носом, но привычной вони, связанной с бездомными и демонами, так и не почуял. Вместо этого от твари пахло кровью, мускусом и, что неожиданно, рыбой. Хотя, учитывая, что создание внешне напоминало рака, то, наверное, ничего удивительного в характерном запахе не имелось. Схватив шмат когтистой лапой, заливая кровью белоснежные, не очень-то и высокие, заостренные прутья клетки, оно буквально разом затолкало его внутрь громадной, клыкастой пасти и проглотило не жуя. Лишь шевелились странные, длинные хитиновые щупальца усы на том месте, где должна была находиться морда. Попутно, с неприятным скрежетом, напоминающим лязг ржавого металла, терлись друг о друга хитиновые пластины на внешне гуманоидном теле. В чертах твари проглядывалась грудная клетка с весьма своеобразной, будто слившейся воедино реберной клеткой, с длинным торсом, относительно почти отсутствующих ног лап. Монстр хватал воздух когтистыми лапами руками, увенчанными по 4 пальца когтя с 6 фалангами, что позволяло им изгибаться на манер все тех же усов-жгутов. Красного цвета, тварь, издавая протяжный, хрипящий писк, открывала пасть, занимавшую почти всю громоздкую голову, нелепо выглядящую на непропорциональном, довольно небольшом тельце. Ряды длинных, острых клыков-спиц, смыкавшихся в подобие замка, доходили в разрезе рта почти до затылка монстра. Тот шарудил лапами перед собой в неловкой попытке зацепить хоть что-то. Глаза у твари отсутствовали, как и нос, и уши, лишь отростки на макушке, ломано извивающиеся над головой. Ардан приоткрыл рот и щелкнул челюстью. Писк монстра буквально наживую резал его барабанные перепонки. Эльфийка Велезс в дорогущем платье и дворф-полукровка с военного факультета в костюме камзоли и вовсе выронили ручки, заляпались чернилами и приложили ладони к ушам, стараясь избавиться от неприятного звука. Что примечательно, остальные студенты никак на писк не реагировали. «Думаю, для начала этого достаточно», — Ардан с трудом расслышал слова Каверцкого. Профессор поднял с песка покрывало и вновь накрыл им клетку. В то же мгновение тварь унялась и писк прекратился. Арди еще раз щелкнул челюстью, а побледневшие эвелессы дворф-полукровка встряхнули головами и начали шарить по полу в поисках утерянных ручек. «Кто-то мне скажет», — Каверцкий поправил очки и встал в центре плаца так, чтобы его могли одинаково удобно видеть все студенты, расположившиеся на балконе. «Что это за тварь?» В воздух взмыло несколько рук. «Пожалуйста, господин Ларин». С места поднялся субтильный юноша с лицом, усыпанным веснушками, алым плащом и значком в форме меча, военный факультет. «Безглазый водяной», — ответил он немного неуверенно. «Или просто, пасть». «Совершенно верно», — кивнул профессор. «Что-нибудь еще водится в реках и водоемах?» Чуть поувереннее продолжил Ларин. «Почти не может передвигаться по суше, а также совершенно не способен к прыжкам, но в воде может достигать скорости в 6, а то и 8 узлов, если плывет по течению, реагирует на вибрации, которые считывает своими отростками-усиками, абсолютно бесшумен. А вот здесь вы ошиблись», — покачал головой, попутно тряся указательным пальцем, «профессор. На самом деле писк этой твари весьма хорошо слышен и, даже, категорически неприятен. При длительном воздействии может вызвать шок и оцепенение. Но, Кавердский замер и по очереди посмотрел на Арди, Эвелессы Дворфа, только на представителей первородных и их ближайших потомков. «Господин Ларин, раз уж, насколько я успел заметить, вы довольно сведущи в вашем семейном предприятии, то, скажите мне почему, Ардан не очень хорошо знал биографию своих однокурсников, но за полгода хочешь не хочешь, а что-то да запомнишь». Ларин являлся младшим сыном семьи, владевшей организацией охотничья артель Лариных. Они занимались тем, что вылавливали существ, отравленных лей, каких-то на продажу, других в качестве помощи фермерам, страдающим от набегов монстров, и небольшим городкам, но, в большинстве своем, ради ингредиентов. Значительная часть звездной алхимии строилась на компонентах, добываемых из тел лей монстров, не говоря уже про ядра зверей, кристаллизованную лей. Те ценились, во всяком случае, магами, куда выше руды Ирталайн, потому как обладали идеальной чистотой и не требовали огранки в накопителе. «Пасти, простите», – прокашлялся студент. «Безглазые водяные, изначально, были созданы звездными магами Галиса для противостояния русалкам и тритонам, потому их писк слышен первородным, коими те являлись». «Совершенно верно», – похвалил Кавердский, что являлось весьма редким событием. «И, как вы уже все хорошо знаете, большинство монстров и тварей, расплодившихся и расселившихся на нашем континенте, являются продуктом войн рождения Империи. Часть создали галисские звездные маги, другую – Ианхани и Ктаса». Арди посмотрел на укрытую покрывалом клетку. После вчерашнего занятия с Аверским он теперь имел возможность посмотреть на звездную магию с другой точки зрения. «Как вы знаете, любые эксперименты с химеризацией людей запрещены Международным пактом звездной магии, подписанным в 117 году от падения Эктаса в Эл-Аль-Зафире». Кавердский, не сводя чуть скучающего взгляда со студентов, прохаживался по песку из стороны в сторону. «Как, собственно, и исследования в области демонологии, магии крови, малификации и прочих, сугубо вредоносных аспектов звездной магии. Еще бы кто-то этот пакт соблюдал», — буркнули откуда-то со стороны военного факультета. «Спасибо за столь важный комментарий», — чуть скривился Кавердский. «Но подобные вопросы оставим для ваших лекций по истории. Что же до наших с вами занятий, то мы с вами рассмотрим генез разнообразных творений как наших предков, так и нативного влияния лей-энергии, в том числе, разумеется, меры предосторожности и противодействия подобным тварям. Лекции, конечно, не особенно прикладные, учитывая, что сейчас, господин Ларин не даст соврать, лей-твари редко где можно встретить, кроме отдаленных, малозаселенных территорий, разумеется, мертвых земель. Но тем не менее, ладненько, приступим, пожалуй. Для начала используйте ваши анализаторы, когда я снова сниму покров, вы наведете их на цели, на ваших рунных экранах появится базовая информация о данном экземпляре. В ней вы». Распахнулась входная дверь, и на пороге показалась запыхавшаяся девушка в зеленом плаще и значком в виде цветка и котла, факультет биологии и алхимии. Рядом со значком обнаружилась еще нашивка в форме маленькой короны. «Староста факультета, профессор!» — выкрикнула волшебница с порога. В зверинце переполох, шестилапый медведь клетку сломал. «Ну что за гадство?» — процедил Кавердский. «Просил ведь у бухгалтерии финансирование на новые клетки, у меня лекция, госпожа Клеверова. В здании другого никого нет, у всех лекции», — с легкой паникой в голосе ответила староста. «И только у вас, у первокурсников. Дедовщина, значит?» «Да, ну ладно», — профессор обвел студентов суровым взглядом. «Я отлучусь на пару минут, коллеги. Если кто-то за это время умрет, то меня депримируют. Так что я не посмотрю, что некромантия тоже запрещена. Создам из вас умертвие, с которым сотворю». «Профессор», — напомнила о себе староста. «Шестилапый медведь». Кавердский прищурился, словно запечатывая им сказанное, после чего поднялся по лестнице на балкон и, опустив один из тумблеров, заставил следом за собой втянуться в стену ступени, а затем, медленно, с лязгом и скрипами, из пазов начали выезжать стальные прутья, формирующие над песком плаца своеобразную сеть. Вместе со старостой Кавердский, подхватив по дороге свой посох, вышел в коридор и сильно, явно недовольно, хлопнул дверью. По рядам сразу зашелестели волны шушуканий, смешков и обсуждений чего-то сугубо студенческого. Арди же, не желая терять свободное время, достал из сумки несколько своих чертежей и, пользуясь тем, что рядом никто не сидел, положил перед собой и принялся за дело. Занятия с Эверским натолкнули его на определенные мысли относительно щитовой магии. Их он хотел применить в своем новом творении, не столько в модификации водяной пелены, сколько совершенно новые чары, но основанные на ее идеях. Целью Арда было не столько решить проблему того, что водяная пелена не имела возможности остановить ничего, что обладало массой выше относительно несущественной, а, в принципе, унифицировать свои щитовые чары. Если он сможет, к примеру, подготовить определенные контуры и рунные массивы щитов так, чтобы легко их подгонять под условные узлы военной магии противника, то это, в теории, сможет сделать его чары более эффективными. Разумеется, для достаточно серьезного прогресса в этом деле, Ардану предстоит еще разобраться не только в списке литературы Конвилла и Аверского, но и в таких нюансах, как векторы, многосоставные печати, не говоря уж про некоторые другие аспекты со старших курсов большого или и вовсе, из программы магистрата. Но Арди любил головоломки, так что подобные задачки не доставляли ему ничего, кроме удовольствия и «жаль, что с нами сейчас нет Фахтова», раздалось с задних рядов противоположной части зала. Он бы по достоинству оценил эту пасть. Ардан оторвал взгляд от набросков чертежей. Разумеется, голос принадлежал Иолою Агрову, сидевшему в центре своей группы. Причем, своей в самом прямом смысле слова. Потому как великий князь успел сколотить, если и не студенческую банду, то немногочисленный коллектив с весьма своеобразной репутацией. В него входили несколько знатных отпрысков. А если быть точным, барон Керимов, барон Шестов, барон Захаткин, а также госпожа лорд Эркеровская. Раньше с ними еще водился Арвилов, но, после событий прошлой недели, его, по понятным причинам, в Большом больше не видели. Слухи ходили разные, а официальная версия. А вот официальная версия относилась к тому, что Арди называл «мыслями завтрашнего дня». Может, даже нашел бы с ней какие-то сходства, пискляво протянул Керимов. Плечистый, выше даже Арди, с квадратной, массивной челюстью, из-за чего ходили слухи о том, что его матушка согрешила с орком, что, разумеется, неправда, но обладатель очень тонкого и высокого голоска. Пять лучей красной звезды делали его пусть и не самым видным студентом военного факультета, но будучи выходцем из семьи потомственных фронтовых магов, Керимов снискал себе славу человека, с которым никто не хотел связываться. «Ага», фыркнули рядом, «он, небось, тоже продукт химеризации». Оттого от него генерал-герцог и отказался. А это уже Захаткин, племянник лорда Захаткина, владельца крупной фармацевтической фабрики, поставляющей лекарства в несколько дорогих лечебниц не только в столице, но и по всей империи. Невзрачный юноша с узкими очками в золотой оправе и немного кривыми зубами. По какой причине их не исправили еще в детстве богатые родственники, причастные, в том числе, и к лей-медицине, загадка для всего первого курса. Но, несмотря на скромную внешность, барон обладал звездой с шестью лучами. Что касается Шестого, который обычно хранил молчание, не отвлекался от разнообразных трудов и книг, не покидавших его рук, то тот выглядел незаметным. Средние комплекции, средних черт лица, с серым голосом и, даже глаза его, имели серый цвет. Лишь вечно зализанные назад волосы, блестящие от геля, хоть как-то выделяли одного из многочисленных сыновей лорда Шестого, владельца компании Деркс, той самой, что производила автомобили. Как и у Керимова, пять лучей. Я имел в виду, что у Фахтова такой же большой рот, дружище, то ли засмеялся, то ли пропищал Керимов, который у него никогда не затыкается. Может, он потому и заболел. Что думаешь, Полина? Я думаю, что мне без разницы, что случилось с Фахтовым, отмахнулась госпожа лорд. Красивая девушка с черными волосами, чуть смуглой кожей, длинными ногами и стройной фигурой. Дочь герцога Эркеровского, видного политика и, по совместительству, покровителя царского театра, главной балетной площадки империи. Что дочь ценителя высокого искусства и столь же высокой политики забыла на военном факультете. Возможно, ответ крылся в ее семи лучах и в том, что жена герцога Эркеровского из семьи военной аристократии с северо-запада страны. Все это, разумеется, Ардан узнал не самостоятельно, а почерпнул из длинных тирад Фахтова на тему подлинного Иолея и его прихвостней. Да и служанки его не видать, Захаткин приложил ладонь козырьком ко лбу, будто бы ему было сложно разглядеть лица студентов с общего. Неужели вместе захворали? А я ведь предупреждал Фахтова, что от таких людей, как Промыслова, можно всякое разное, заразное, подхватить. Они же руки, небось, не моют, как и другие части тел. А он, видать, не слушал. Арди вернулся обратно к своим чертежам. Его мало интересовали скабрёзности людей, с которыми, благо, их пути редко когда пересекались. Они могли говорить все, что угодно. Как наставляла Шали, если отвлекаться на каждый крик другого охотника, то ты раньше умрешь от голода, чем нагонишь свою добычу. Разумеется, рысь вкладывала в свои слова несколько иной смысл, но, не думаю, что даже Фахтов опустился бы до такой банальщины, как спать со спутвенной служанкой, отмахнулся Иолой, сидящий среди своих товарищей с таким важным видом, будто принимал доклады министров. Хотя вон, смотрите, их ручная зверушка на месте. Неужели и Габара отлучили от его защитников в сияющих доспехах? Ох, и как же теперь наша бедняжка обойдется без лорда Фахтова? Начал кривляться Захаткин. Он ведь и на военную подготовку теперь не ходит. Боится, наверное, что произойдет что-нибудь неприятное. Ардан не отвлекался от чертежей. Лучшая тактика, которую он уяснил еще со школы, в 9 из 10 случаев таких своеобразных людей лучше просто игнорировать. Так они быстро выдохнутся и переключатся на что-нибудь другое. А я слышала, подключилась Полина, попутно поправляя поясок с бляшкой, инкрустированной агатами, что лорд Фахтов воспылал жаркой любовью к какой-то низкосортной певичке, выступающей для нелюдей. Они с Орвиловым даже подрались из-за нее на фестивале света, словно фабричные работники какие-то. На слове «нелюди» Эвелесс и Дворф полукровка недовольно сверкнули глазами, но промолчали. «Может, нам у нее поинтересоваться, что случилось с нашим лучшим другом Борисом?» Нарочито издевательски задумался Керимов. «Вдруг она в курсе? А то не дело, что наш товарищ страдает где-то в одиночестве, а мы даже не можем его хоть немного поддержать». Карандаш Ардана соскользнул в сторону, чем безнадежно испортил чертеж. «Придется все стирать и начинать заново». Вдохнув, выдохнув и мысленно досчитав до 10, Арди начал процесс черчения с самого начала. За тесс можно было не переживать. Как учил Эргар, если охотник на тебя громко кричит, то вряд ли вероломно нападет. Просто потому, что все стаи в округе будут знать о таком нападении. Ардан понимал, что это все лишь пустое сотрясение воздуха, но почему-то чувствовал, как немного вытягиваются его клыки. «Эй, Эгабар!» – внезапно напрямую обратился к нему Иолой, чего раньше никогда прежде не случалось. «А может, это ты несчастного Бориса загубил? А то, смотрю, и книги у тебя, и бумаги для чертежей, будто ты типографию обнес». Воспользовался благосклонностью наивного Фахтова. «Да, в спину ему ударил, вроде у вас в семье так принято, из-под тишка, пока никто не видит, а промыслову себе как трофей оставил, домой утащил, или где вы там живете, в норе, в пещере, в выгребной яме, я, уж извини, плохо разбираюсь в таких тонкостях». Ардан оторвался от печати и посмотрел на Иолея, не в глаза, а в переносицу. Еще не хватало ему заглядывать в разум и душу великого князя, да и, скорее всего, тот был защищен от ведьминого взгляда. «Чем меньше пес, тем громче он лает», — Арди процитировал строку из одного из свитков от Танха. Разумеется, никто языка Фаи среди студентов не знал, так что... Эвелесс хохотнула. «Ах, ну да, не знал никто, за одним исключением. Иолой был весьма неприятным человеком, но не идиотом. Что ты сказал, нелюдь?» Процедил он сквозь сжатые зубы и схватил посох. «Вы меня услышали, ваше высочество?» — спокойно ответил Ардан. «Поняли вы или нет, меня уже не касается». С этими словами Арди сложил бумаги, убрал их в гримуар, тот в сумку, а затем встал и направился к двери. Ситуация обострялась, так что ему лучше уйти. Как и тогда, в Эвергиле, здесь не пролегали его пути охоты, так что искать себе лишних проблем из-за своей гордости ни к чему. Вон, уже однажды сглупил, теперь до сих пор анарским эксы должен. «Эгабар, как смеешь ты поворачиваться спиной, когда с тобой говорит великий князь?» Ардан застыл у самого порога и прежде, чем успел поймать себя за язык, произнес: «Какой вы там по счету претендент на престол, ваше высочество?» «Сто последний», — Ардан говорил и, словно, слышал себя со стороны. «Проклятые нервы, я единственный из официальных представителей Матабар, что, де юре, делает меня вождем племен Алькады. Так что это как вы, господин Награф, смеете говорить со мной в столь неуважительном тоне?» И Арди, тихо прикрыв дверь с той стороны коридора, сопровождаемый всеобщей тишиной, с силой ударил себя посохом по лбу. Ну зачем, ну что ему стоило просто промолчать? Что за детская несдержанность? Будто он детеныш какой-то неразумный. И Олай ему такого не простит. Ардан, идя в сторону лестниц, угрюмо корил себя за оплошность. А еще сетовал на то, что Анастасия, в последнее время, в их переписке часто шутила на эту тему каждый раз, когда Арди, по забывчивости, обращался к ней «Ваше Высочество», а не просто по имени. Так Ардан и узнал, что, де юре, будучи последним Матабар, пусть и полукровкой, имеет право на титул вождя. Тот ничего ему не сулил, поскольку титулы вождей племен Матабар и орков, подгорных мастеров дворфов или же хранителей лесов и лугов эльфов не имели ни малейшей юридической силы в империи, просто забавный факт. Забавный факт, о котором ему не стоило упоминать только для того, чтобы задеть великого князя Иолы Агрова, чей титул мало, что является общепризнанным, так еще и, кроме красивого словечка, нес за собой настоящие весы и возможности. Может мне сходить в лавку и купить трав, коренья и ягод для успокоительного отвара? Вслух задумался Ардан. А то я уже скоро начну лаять в ответ уличным собакам. Он уже принялся обдумывать, в какую сумму ему могут обойтись нужные ингредиенты, как ногу что-то обожгло. Арди сперва не понял, что именно, а затем, спохватившись, достал из кармана брюк медальон Миллера. Тот уже нагрелся настолько, что его сложно было держать в руках. Дознаватель плащей где-то совсем рядом. Ага, вздохнул Арди, сворачивая в сторону атриума. Вот и закупился прямо аж несколько раз. Глава 58. Ардан забрал одежду из временного гардероба, где приветливые работники с едва заметно усталыми лицами неизменно встречали и провожали посетителей дежурными и оттого тускловатыми улыбками. Накинув пальто, надев шапку и повязав шарф, Ардан выскользнул из дверей на площадь звезд, как и всегда, практически безлюдную. Лишь изредка, под аккомпанемент визгливых колес трамвая, трущихся об обледенелые железные пути, на площади появлялись студенты и магистры в плащах, спешащие на поры. Арди прикрыл глаза и вдохнул морозный воздух. Зима скрыла под снежными покровами не только мостовые вместе с сонливыми, облысевшими деревьями, но и запахи столицы. Во всяком случае здесь, в центре, не пахло привычными дизелем с мазутом, фабричным смогом и едким, табачным дымком. И если бы не Миллер, то, раз уж Ардан ушел с последней поры, то предпочел бы добраться до канала Маркова пешком. Ему нравилось гулять по старому городу, по его хитросплетению изящных улиц, пересекающихся с чванливыми и горделивыми проспектами, где напыщенные, пузатые дома, больше напоминающие дворцы, спорили меж собой, кто из них наряднее и богаче выглядит. Город, отчего-то, действовал на Арди лучше любого успокаивающего нервы отвара. И, даже блуждая по незнакомым переулкам, забредая в какие-то совсем неведомые дебри, Ардан неизменно обнаруживал себя, как бы высокопарно это ни звучало, но наедине с самим собой. Никто его не тревожил, не дергал, не звал куда-то, не требовал чего-то. Лишь он, игривый ветер, снег и хранящий молчание город. Чуть вдалеке, около примыкающей к площади узкой улочки, раздался протяжный вой клаксона. Ардан отвлекся от своих фантазий и увидел уже знакомый ему, простенький, местами проржавевший, почти квадратный автомобиль. Но, учитывая, что колесный старичок сохранял способность к передвижению даже в минус 22 градуса, то Миллер явно за ним хорошо ухаживал, а под капотом пряталось не такое уж и обычное оборудование. Неспешным шагом Ардан добрался до автомобиля и, уже привычным движением, сперва просунул внутрь посох, а затем уселся и сам. В салоне, словно в новеньком, дорогом авто, оказалось достаточно тепло, чтобы немного раздеться. Из трех технических отверстий, прикрытых стальными решетками, струился теплый воздух, и, судя по видневшимся характерным трубкам, он нагревался двигателем. Миллер, как и всегда в черном, зимнем пальто, в черных, меховых ботинках и, разумеется, в черных брюках, слегка оттянул ворот серого, плотного свитера, под которым покоились сорочка и жилетка. «Терпеть не могу зиму», — он почесал алые пятна на шее, образовавшиеся в том месте, где свитер касался кожи. «Могу сделать тебе мазь», — предложил Ардан. «Чего?» От раздражения Арди кивнул на шею. «У тебя, наверное, аллергия на овечье сало. Им шерсть пропитывают при изготовлении». Капитан только брезгливо отмахнулся. «Жена уже покупала в прошлом году», — процедил он, попутно почесывая шею. «27 ксу отдала за 50 грамм, а стоило баночки закончиться, как снова», — Миллер указал пальцами на пятна. «Разориться на этих мазях можно. Сраная зима. поскорее бы уже весна. Ардан не стал делиться своими мыслями на тему, как он любил это время года. Ни к чему. Вместо этого пообещал: «Я попробую приготовить сам. Может, выйдет больше, чем 50 грамм и дешевле». Милар резко к нему повернулся и некоторое время молча разглядывал. «А тебе зачем? Что зачем? Мне помогать? Тебе зачем?» Арди пару раз моргнул и в недоумении ответил: «А для этого нужна какая-то причина?» Милар еще немного помолчал, а затем засмеялся. «Как-то иначе, чем прежде. Более беззаботно, что ли? И как ты жив-то еще, господин маг?» Плащ вытер выступившие на глазах слезы. «Ладно, пока едем на место, лучше поделись историей вот по этому поводу». Милар перегнулся через колени Арди, открыл бардачок и достал оттуда сегодняшний номер имперского вестника. Бросив газету Ардану, Плащ вернулся за рули, вжав сцепление. «Арди, после случая на складе, самостоятельно выяснил хотя бы название агрегатных узлов автомобиля, переключился с нейтральной на первую передачу, и они покатились мимо здания университета. Забавное совпадение, по этой же дороге чуть меньше, чем полгода назад, Миллар привез его в Большой». Развернув газету, Ардан устало прочел заголовок титульной страницы: «Разборка банд в складских помещениях или нечто большее. Журналистское расследование Таисии Шприц». А ниже фотография того самого склада, где недели ранее они с Аркаром выручили Бориса из щекотливой ситуации. Настолько щекотливой, что, по словам Елены, заходившей недавно в Брюс, промыслово днями и ночами дежурила в палате Бориса в лечебнице, врачи не обещают, что Фахтов встанет на ноги даже к лету, а то, что он вообще сможет когда-либо снова ходить без трости, и вовсе ставит под сомнение. Нет, разумеется, звездная медицина могла творить чудеса, но далеко не всегда и не во всех случаях. Иначе император, Аверский, да и сама профессор Леони выглядели бы так, как они выглядели. Отпираться было явно бессмысленной затеей, так что Арди ткнул пальцем на фотографию. «Когда мы уезжали, склад был в относительной целости и сохранности», — честно сказал он, указывая на дымящиеся руины, запечатленные репортерами. «Был, напарник, тут важное слово, был», — согласился Миллар, выруливая на проспект и вливаясь в ряды редких автомобилей и заспанных трамваев, а потом раз, и взорвался. «Напарник, как минимум на ближайшие 3 месяца», — кивнул капитан. «Но речь о другом, господин Мак. Ты там зачем эту вашу ледяную волну использовал? Вроде Аверский докладывал, что ты уже в курсе, что заклинания, которые ты знаешь, входят в программу конторы». «Контора, так мы называем вторую канцеляр проклятия, Арт. Ты можешь молча слушать и не перебивать, я попытаюсь». Миллар бросил в его сторону оценивающий взгляд, словно пытаясь разобраться, хамит ему собеседник или нет. Но, на деле, Ардану с самого детства не всегда удавалось сдерживать рвущийся наружу поток вопросов. «Но это была ледяная стена», — поспешил поправить Арди. «Моя собственная модификация. Я изменил немного свойства таким образом, чтобы максимально повысить плотность. Пришлось, конечно, полностью убрать возможность к перемещению объекта, но, зато, в теории, она может выдержать довольно весомый объем кинетической энергии, и ты все это можешь потом с Эдвардом, будь он неладен, обсудить». Миллар выжал сцепление, чуть придавил тормоз и, переключившись на нейтраль, встал на перекрестке. Регулировщик, закутанный так, что напоминал шар, размахивал белым жезлом в черную полоску. «А мне пришлось 2 часа бумаги заполнять на тему, почему несколько свидетелей видели тебя около борделя красной госпожи, садящимся в автомобиль к распорядителю орочьих пиджаков, и, вместе с ним, вы уехали в сторону складов. Я живу у пиджаков в доме. Это я в курсе, другой квартиры найти не мог, что ли?» «Не мог», — подтвердил Ардан. «Не очень-то много людей в центре готовы дать ключи полукровке, а из нового города слишком долго до Большого добираться». Дождавшись разрешающего сигнала, Миллар снова вдавил сцепление, переключил передачу на первую, и они покатились дальше в направлении, насколько понимал Арди, торгового района. Название тот свое, разумеется, получил еще во времена, когда метрополия являлась столицей Галисаи. В тех местах обитали ремесленники и торговцы. «Рассказывай, что случилось, напарник», — чуть серьезнее напомнил Миллар, — «и постарайся ничего не упустить». Ардан рассказал, начиная с момента, как покинул особняк Аверского и вернулся в Брюс, где и встретил Елену. Затем про разговор с Аркаром, клятву оставил за скобками, после про бордели, наконец, про склад номер 6. Опять же, медальон Ардан не упоминал. «Миллар, под конец, лишь цокнул языком. «Арт, дорогой мой Арт, вот что хочу тебе сказать». Миллар повернул руль, и они свернули на улицу ремесленников. Сам торговый район, как и большая часть всего старого города, мало чем отличался от центрального. Все те же пышные здания, все те же узкие улицы и неизменные, широченные проспекты с невзрачными тротуарами. Последние 8 лет я служу в конторе, разыскиваю всяких ублюдков и мразей. Миллар сбавил скорости передачу. Кажется, они подъезжали к нужному месту, а до этого имел отношение к корпусу военных стражей, пусть и всего пару лет после выпуска из лицея, но и там тоже разыскивал мразей и ублюдков, хоть и меньшего калибра, но зато, в погонах. Так вот, как ты думаешь, стал бы я капитаном и дознавателем первого ранга, если бы такая дрянь, которую ты мне пытаешься скормить, действительно могла бы меня обмануть? Капитан прижался к поребрику и заглушил двигатель. Они стояли посреди доходных домов в тесном тупичке, вовнутрь которого выходили двери всего нескольких парадных.